Глава 6. Купание в крови. Несмотря на всю серьезность ситуации, несколько мгновений Алекс потратил на изучение врагов. Его очень интересовало, как два монстра-индивидуалиста объединились. Что их заставило это сделать? Ведь монстры охотно объединялись лишь на уровне головастиков, небольших осьминогов в несколько метров длиной. Именно в таком виде они попадали в Антан, а потом начинали стремительно расти, с каждым набранным килограммом становясь все более нетерпимыми к бывшим товарищам. Сначала это выражалось в нежелании взрослых осьминогов объединяться с осьминогами, принадлежащими к иной силе. А если монстру везло, и он переходил на уровень живодера, то все другие живодеры автоматически становились, если не врагами, то злейшими конкурентами. Ведь они претендовали и на добычу, и на слуг осьминогов. Живодеры даже логово подальше друг от друга строили и тщательно оберегали. Объединялись только в случае серьезной опасности, но в остальном терпеть друг друга не могли. Более того, свита также не отличалась лояльностью. Алекс отлично помнил, что едва живодер проигрывал, простые осьминоги тут же разбегались. А в случае Василиска слуги даже нападали на бывшего хозяина ради его врат, которые помогали эволюционировать. То есть ни о преданности, ни о дружбе речи не шло. Пусть это был один вид, но конкурировали они между собой куда жестче адептов. Не сравнится с грызней между мирами Лиги. Поэтому Алекс был абсолютно уверен, что уж Василиски-то не могут объединиться. Но оказывается, еще как могут. «Это все червь», — сообразил он. Лишь борьба со старшим братцем могла убедить чудовищ изменить привычки. Точнее, не убедить, а заставить. Тут вообще все вокруг червя вертелось. И астероиды монстры использовали как защиту против старшего братца, и энергию накапливали для тех же целей, и пару себе нашли, чтобы увеличить армию и собрать побольше ресурсов. Все это намекало, что Вселенная не просто запустила в Антан монстров, но подталкивает их к более решительным действиям, а самых медлительных, возможно, даже наказывает. «Значит, перемирия не будет. Борьба продолжится до последнего монстра. Или до последнего адепта», — мрачно подумал Алекс. Так или иначе, прямо сейчас ему нужно было справиться сразу с двумя врагами. «Как они сюда вообще забрались?» — неожиданно спросила Миром. «Что?» «Солнце-то цельное, говорю. Тут только пара скрытых проходов. Я уже проверила, но они узкие. Видимо, для доступа к артефактам и технического обслуживания. А Василиски — здоровенные твари». «Эти ребята умеют изменять свои тела. Вот и просочились. Все, не отвлекай. Хотя, подожди-ка». Алекс вдруг осознал, что монстры мало того, что не атакуют вибрациями, но и вообще ведут себя подозрительно спокойно. В смысле, нарушитель, конечно, им активно не нравится, что было видно по блеску в глазах и шевелению щупалец. Но при этом они стояли на месте. Кроме того, тут не было свиты. Ни одного завалящего осьминога. Разумеется, Василиски все время атаковали Алекса, но только энергией поля и невидимыми волнами силы. Можно сказать, давили изо всех сил, но все это давление не влияло на физические объекты. К счастью, передавить свидетеля, да еще с кучей защитных навыков, у них не получалось. Он немного расслабился и нагло посмотрел на чудовищ. «Слабаки!» Неизвестно, поняли ли его монстры, но их глаза заблестели еще сильнее, а давление еще немного возросло. Они даже чуть приблизились, однако никаких угрожающих выпадов щупальцами не делали. А помнится, ледяной Василиск аж в туннеле попытался забраться, лишь бы достать Алекса. «Ничего у вас не выйдет!» — продолжал издеваться тот. «Что ты делаешь?» — не выдержала спутница. «Дразню ребят». «Что? Зачем?» «Ха-ха-ха, ты не подумай, я не сошел с ума. Просто проверяю их реакцию. Исключительно в исследовательских целях». «А я думаю, что ты ведешь себя глупо. Они же сейчас нападут. Надо что-то делать». «Не волнуйся, не нападут». «Почему?» «Боятся разбить свое драгоценное солнце. Любая сильная атака его уничтожит. Обрати внимание, они не двигаются и не орут». «Солнце?» «Не поняла Миром». «Да, солнце. Его стенки. Дополнительная защита от червя. Ты же не могла найти Василисков. Вот и червю сложно. Наверное, местная школа внедрила в оболочку специальные материалы». «А, тогда давай его разрушим». «В этом случае наше перемирие закончится», — спокойно объяснил Алекс. «Плюс сюда прилетит вся свита, и придется бить их, суетиться. Лучше посидим в интимной обстановке, только мы и Василиски». «Ну а червь?» «Не факт, что он вмешается, если мы разрушим солнце. Мы далеко от края пояса, не будем торопиться». «То есть мы будем стоять и смотреть?» «Да, а еще думать». «Поделишься темой размышления?» — саркастически спросила Миром. «А то, знаешь ли, мне тоже очень интересно». «Я ищу способ, как можно вырвать артефакты, не повредив их». «Это разумно», — одобрила план спутница, правда, тут же ликующе воскликнула. «Я была права». «Насчет чего?» — устало спросил Алекс. «Раз Василиска вдвое, значит, и свита у них в два раза больше. Ты ошибся в своих подсчетах». «Не беда, свиты здесь нет». «Зато Василиска вдвое. Этого ты не предусмотрел. Признай это. А ведь я предупреждала». «Верно. Я ошибся, а ты молодец. Но пока не отвлекай. Лучше следи за свитой. Скажи, если они сюда пролезут». Раз Василиски не нападали, Алекс решил не торопиться. Для начала ему хотелось просто понаблюдать за существами, ведь каждая секунда наблюдений позволяла понять психологию главных врагов мира адептов. Даже стало интересно, что они предпримут в такой нестандартной ситуации. Через минуту Миром сообщила, что свита выстрелила с другой стороны Солнца и тоже давит волнами силы. «А еще астероид начал тормозить», — добавила она. «Ого, мы помешали их планам», — обрадовался Алекс. «Они нас боятся». «Фух, не боятся они тебя», — фыркнула Миром. «Скорее не хотят рисковать всей операцией, иначе здесь бы кишмя кишело от их свиты. Кстати, тут несколько существ сидят в километре от нас, в самом центре». «Чем они занимаются?» «Сложно сказать. Скорее всего, это те узкоспециализированные монстры, о которых ты говорил. На нас они не обращают внимания». «Не спускай с них глаз. Займемся ими после Василисков». «А ты оптимист. Придумал, как справиться с этими двумя?» «Почти». Пока они болтали, Василиски теряли терпение. Впрочем, Алекс тоже рвался в бой. «Начинаем», — скомандовал он и полетел вперед. Как и ожидалось, едва он оторвался от стены, Василиски тоже начали действовать, разделились и начали окружать нарушителя. Целью Алекса был великий артефакт, вживленный в щупальце одного из Василисков. Вообще его сильно интересовало, откуда у монстров столько артефактов. Вряд ли все они принадлежали местной школе. Если бы школа имела столько артефактов, она бы могла позволить себе полноценную планету, а не дырявый астероид. Нет, причина была в чем-то еще. К сожалению, чудовище ему на этот вопрос точно не ответят. Но самым разумным было предположение, что артефакты добыли на разных планетах. Хотя тут вставал резонный вопрос. Как так получилось, что в одном районе космоса нашлось сразу несколько групп с подходящими артефактами? Ведь школа, которую Миром условно назвала «звездной», на деле относилась к одной из многочисленных энергетических концепций второго эшелона. В смысле, по распространенности уступала крупным направлениям, таким как холод или огонь. Скорее всего, монстры собрали разные артефакты и перекодировали их в нужную силу. Так же, как это умели делать адепты. В этом были и хорошие новости. Это означало, что монстры дерутся между собой за артефакты. Плохо, что побеждают самые сильные. В условии, когда Вселенная постоянно посылает орды чудовищ, на вершину пробираются самые талантливые Василиски. Ну и, конечно, способность монстров работать с артефактами ничего хорошего не сулила. Причем ледяной Василиск не умел перезаряжать артефакты, а эти научились. Резчик в форме огромного лезвия рубанул по щупальцу Василиска и с трудом, но отсек конечность со вживленной медузой. На несколько секунд открылся идеально ровный срез. Что характерно, плоть Василиска внутри была ярко-алой, хотя снаружи их кожа была темно-серой, как у ледяного. «Отлично», — пробормотал Алекс, который несколько опасался, что звездные Василиски окажутся покрепче твари Сыля. Он хотел по-быстрому вырубить артефакты вместе с кусками плоти, вынести наружу и там попытаться перекодировать в более спокойной обстановке, а после этого вернуться и закончить начатое. Но из среза выстрелили красные жгуты, впились в отрубленные щупальца, притянули и приклеили обратно. От раны не осталось даже следа. Но самое интересное произошло потом. Пока Алекс озадаченно размышлял, как теперь сподручнее отобрать артефакты, они все вдруг погрузились в тела врагов и исчезли без следа. «Да что в вас!» — выругался он. «Я же говорила, что эти ребята поумнее некоторых будут!» — ехидно сообщила изнутри миром. «Это им не поможет», — пообещал Алекс. «Твой оптимизм — твоя лучшая черта. Продолжай в том же духе». К этому моменту один из василисков уже встал между нарушителем и стеной. Но того окружение не пугало. Пусть враги оказались необычно хитрыми, но угрозы жизни пока не представляли. «Пора познакомиться с вашим богатым внутренним миром», — пробормотал Алекс и с разгона влетел в центр одного из василисков. К сожалению, он не чувствовал врага. Помимо плоти чудовищ, непрерывно генерирующей токи вибраций, ему мешало излучение артефактов. Кстати, тот факт, что каждый из василисков смог разместить внутри по десятку артефактов, указывал на потрясающую адаптивность их тел. Видимо, это и было самой сильной чертой звездных василисков — управление собственной плотью, а не какие-то там энергетические выстрелы. Как и в прошлый раз, Алекс прокладывал путь при помощи скользящего удара, а также постоянно использовал хаос и другие способности для поиска врат. Но пока безрезультатно. Впрочем, это легко объяснялось тем, что василиски находились в своем логове, не ослабленные, подпитывались артефактами, и их было двое. Алекс бил и бил, постоянно двигаясь вперед. Как и ожидалось, огненная энергия мгновенно снимала все признаки отравления. В общем, чувствовал он себя относительно комфортно. Насколько можно было говорить о комфорте, когда тебя каждую секунду пытаются убить? А вот чувство направления Алекс давно потерял. Натолкнуться на врата в таком положении можно было лишь благодаря слепой удаче. Хотя, учитывая, что василиски умеют двигать врата, удача ему не поможет. Миром была полностью с этим согласна. «Так ты ничего не добьешься», — заявила она через минуту. «Надо было проверить». «Все уже ясно. Пора выбираться». «С этим есть малюсенькая проблема». «Ты о чем?» — с подозрением спросила спутница. «Я уже давно пытаюсь выбраться, но не могу найти, где этот чертов василиск заканчивается. Так что помогай». И действительно, ситуация складывалась странная. Он постоянно полз в одном направлении, но никак не мог вырваться. Такое ощущение, что василиск специально крутил свое тело, чтобы удержать Алекса. Но зачем? Монстру что, нравится, когда его режут изнутри? Он мазохист? Вряд ли. Наконец, миром почувствовала впереди пустое пространство. «Туда!» — закричала она, давая направление. Алекс поднажал и через пару секунд действительно вывалился из василиска и обнаружил себя в окружении толпы осьминогов и живодеров. Свита мгновение смотрела на человека, а потом безмолвно рванула вперед. «Тебя обманули!» — только и успела предупредить босса миром. С этим он был полностью согласен. Хитрый василиск, удерживая незадачливого охотника внутри, выбрался из драгоценного солнца и призвал свиту. Второй василиск тоже находился здесь. Видимо, червь их пока не пугал. Просто они не хотели, чтобы какой-то залетный муравей случайно поломал их убежище. Следующие несколько секунд были очень насыщенными. Чудовища наступали, а Алекс уворачивался. Волна энергии ударила в спину. Монстры явно не желали больше сдерживаться. Ситуация перевернулась. Если недавно Алекс вел себя как хотел и издевался над василисками, то теперь был вынужден действовать осторожно, так как с ним бились живодеры, увешанные адептами. Василиски же отрывались за все предыдущие унижения по полной. Ревели так, что кровь стыла в жилах. Образно говоря, разумеется. На самом деле Алекс держался неплохо и даже успешно уничтожал простых осьминогов резчиком. Но дело двигалось медленно. Хотя враги постоянно теряли бойца за бойцом, ситуация складывалась не в пользу Алекса. При всех своих защитных умениях он тоже мог совершить ошибку. Одна ошибка — и его сомнут. Конечно, он мог сбежать, но это будет означать, что в Антане никто не может справиться с нашествием чудовищ, а значит, кластер обречен. «Я должен что-нибудь придумать», — мысленно твердил он. Однако в голове не было ни единой идеи. Как, спрашивается, убить монстра, если он прячет единственную уязвимую часть за тоннами плохо пробиваемой плоти, которую даже не покромсаешь, так как враг мгновенно излечивается? Тем не менее, Алекс не сдавался. Сначала он попробовал сжигать отсеченные куски василисков хаосом и огненной энергией. Не вышло. Поэтому колол василисков экспериментальными ингибиторами Нереи. Однако те плевать хотели на процедуры. Даже, казалось, бодрее становились. «Нерея расстроится», — заметила на это миром. «Она надеялась на свои разработки». «Я тоже», — буркнул Алекс. «Расстроился?» «Надеялся». Прямо сейчас он пытался покрошить плоть чудовища до состояния фарша, однако враг неизменно восстанавливался. Тут могло помочь разве что прятать отсеченные куски в изолированное хранилище, но оно имело крошечные размеры по сравнению с двумя горами плоти. В общем, съесть слона по кусочкам не вышло. Попробовал Алекс и призвать старшего братца, для чего использовал зародыш. Однако красный туман успешно блокировал все его попытки. Либо червь не рвался внутрь астероида. Так или иначе, помощи он не дождался. Хотя не факт, что туман не защитит монстров, если червь придет. Не зря же василиски придумали всю эту затею. Плюнув на сражение, Алекс полетел к искусственному солнцу и лупанул его резчиком. В стене тут же появилась огромная дыра. Надо ли говорить, что василиски взбесились и с удвоенной силой набросились на человека? Не жалели ни осьминогов, ни живодеров, ни себя. Снова, как в логове ледяного, пытались заключить его в паутину плоти, то есть создать клетку из соединенных слуг. Но тот, помня о подобной тактике, успешно избегал ловушек. Тут размеры астероида уже играли на его стороне. Места для бегства было полно. Однако Алекс не сбежал окончательно. Вместо этого вылетел из солнца, сделал круг, вернулся и пробил новую дыру. Особого смысла в этом не было, но он продолжил изучать василисков, раз уж не мог уничтожить. Вспомнив об исследовательской миссии, он также вспомнил и о странных существах в центре Солнца. «Мирам, давай посмотрим на твою находку. Где сейчас те монстры-специалисты?» «Просто лети в самый центр». Алекс немедленно отправился к цели. Огромная армия чудовищ следовала за ним, не отставая ни на шаг. Ближе к центру свет стал нестерпимо ярким. 100 метров, предупредила спутница. Принял. Он перестроил зрение и увидел смутные тени, а также какие-то машины адептов. Роль машин была ясна. Они переводили энергию в свет. А вот что делали монстры, оставалось загадкой. Впрочем, это легко было выяснить. Достаточно было их уничтожить и посмотреть, что произойдет. Отслеживай любые изменения, приказал он и рубанул по ближайшему чудовищу резчиком. Два потока вибрации одновременно ударили в спину Алекса. Однако озеро, домен и хаос аннулировали атаку. Тем не менее, стало понятно, что василиски не просто недовольны, а в ярости. И своих подручных так просто отдавать не желают. Мол, обычные осьминоги, черт с ними, но этих не трогай. Однако Алекс плевать хотел на чувство чудовищ. Он кружился вокруг, ожидая, пока в резчике накопится новая порция энергии. Всего в центре Красного Солнца проживало 11 чудовищ. Все они были живодерами, но без гроздьев адептов на щупальцах. Поэтому ничто не мешало их бить. К сожалению, уничтожать монстров-специалистов с одного удара не получалось даже резчиком, так как у каждого было по нескольку врат. Сюда явно попадали лишь самые способные. Поняв, что муравей не уймется, василиски закрыли ценных слуг броней из простых осьминогов, добавив сверху по парочке живодеров. К этому моменту они уже пронюхали, что муравей по какой-то причине больше не атакует их генералов. «Черт, и что теперь делать?» — вопросил Алекс, уворачиваясь от очередной атаки. Его возможности были серьезно урезаны. Например, распределенная аномалия работала на расстоянии всего в 10 метров в каждую сторону, и это максимум. Поэтому он никак не сможет раскидать заслон над целью. Более того, ему самому приходилось постоянно лавировать. Спасала постоянная телепортация, которая, надо сказать, тоже работала сейчас не в полную силу. И нематериальная форма. Иногда выручала капсула, но не сильно. Все это раздражало. Единственный плюс — Алекс держался ближе к стенкам, и солнце окончательно развалилось. Причем его развалили сами монстры своими атаками и толкучкой. Ну, хоть какое-то утешение. Он даже уже подумывал попробовать проделать аналогичный фокус с корой астероида, Хотя кора была слишком толстой, но вспомнил, что давно хотел проверить жернова на чем-то более прочном, чем простой камень в открытом космосе, и василиски для этого отлично подходили. Не ожидая ничего особенного, он ударил по ближайшему василиску, который нагло пытался заключить человека в объятия. Даже особо не целился, просто активировал навык. Однако результат его сильно удивил. Жернова исправно работали, уничтожив трехметровую сферу внутри монстра. Но удивительно было не то, что они аннигилировали прочнейшую плоть. Это можно было предположить, хотя такой результат порадовал. А то, что жернова активировались внутри василиска. Алекс даже замер на секунду. Впрочем, его враг тоже замер, поэтому ничего страшного не произошло. «Мирам, ты это видела?» Да. Как ты это сделал?» «Сам не знаю». Матрица жерновов пространства набирала энергию слишком долго, чтобы проводить многочисленные и вдумчивые эксперименты во время боя. Вместо этого Алекс быстренько прокрутил картинку в голове и пришел к выводу, что навык атаковал не Василиска, а выбранную точку в пространстве. Ну а то, что там в этот момент находился монстр — чистое совпадение. Это была совершенно иная концепция применения навыков. Обычно их нельзя было применять внутри тел врагов. Да что там обычно? Почти всегда. Исключением были слишком слабые соперники, чьи энергетические тела просто не могли сопротивляться беспардонному вторжению гораздо более сильного противника. Однако Василиск к слабакам точно не относился. Более того, на стадии раскрытия ядра существа обзаводились телами силы, которые в разы превосходили энергетические тела адептов в стадии формирования ядра. Собственно, поэтому Алексу приходилось физически пробивать себе путь через плоть монстров к их вратам. И речь шла не только о василисках. Даже в бою с обычным осьминогом приходилось бить резчиком либо скользящим ударом, которые проламывали путь снаружи, а не взрывали врата дистанционно. Еще можно было использовать жало. Оно являлось вторым исключением, так как могло уколоть врага изнутри. Но жало было очень слабым оружием против монстров. Жернова же атаковали само пространство, наплевав на все, что в нем находилось. Удивительно. Это открывало совершенно новые горизонты. «Мирам, у меня появился план», — заявил Алекс. «Очень вовремя». «Не перебивай. Мы должны найти врата этих ребят, и тогда я смогу уничтожить их снаружи одним ударом». Пожалуй, это может сработать. Осталось только придумать, как их найти». «Должен быть способ. Думай».